Сначала она побледнела, затем дернулась назад, словно на нее сейчас готовилась прыгнуть змея. Руки у нее задрожали, но уже минуты через две она овладела собой, часто задышала, сжимая и разжимая кулачки, как бы помогая кровообращению. В последнем она преуспела. Бледность на лице сменилась вполне здоровым румянцем. Играла приятная музыка, он мог бы поклясться, что именно эта музыка играла и годом раньше, и месяцем назад. Ничего не менялось в этом маленьком уютном уголке. И они опять здесь вдвоем. Только теперь их связывает нечто иное. Раньше их связывала любовь. Впрочем, это ему так казалось. Их что-то связывало, но вряд ли любовь. Из любви не лупят в спину из пистолета. Неважно. Их связывало и все. А теперь? Теперь, пожалуй, их ничего не связывает. Их скорее уже разделяет. Хотя кое-что и объединяет, но это не любовь и даже не привязанность. Это уже можно было бы назвать ненавистью, если бы ему не нужно было кое-что вернуть. И последнее он собирался сделать, как бы их отношения не изменились с некоторых пор. «Привет!» — улыбнулся он ей, довольный произведенным эффектом. «Ты?» — только и смогла выговорить она. «Угадала!» Он сел к ней за столик. «Не ожидала?» «Вижу, что нет. Приятно преподнести сюрприз своей девушке. Вернее, бывшей своей. И не просто, а едва ли не жене. Ведь мы могли бы пожениться, правда?» Она не ответила. Она все еще пыталась успокоить бившееся в ускоренном темпе сердце. «Правда», — не услышав ответа, сам же ответил он. Затем оглянулся, обвел грустным взглядом кафе. «Все как прежде, помнишь? Помнишь, как мы тут впервые встретились и познакомились?» Она опять ничего не сказала, а он подумал, что вряд ли ей сейчас до воспоминаний. Скорее всего, она решает, как ей выкрутиться и как вести себя дальше. В отличие от нее, он готов был немного повспоминать. Это была хорошая пора, уж получше, чем сейчас. Он не был в бегах, положение его было прочным и не предвещало никаких осложнений. Теперь все было по-другому. За ним охотились, и его положение было настолько зыбким, насколько возможно было представить. И тем не менее он собирался выкарабкаться. Он выкарабкался, имея в спине две дырки. Он намеревался продолжать в том же духе. «Ты сюда приехала отдыхать со своей подружкой». Он выуживал из памяти события годичной давности. «Та обгорела на солнышке и мучилась, оставшись вечером одна в снятом вами домике. А ты тоже одна сидела здесь. Ты не мучилась. У тебя отличная кожа. Ты становишься смуглой почти моментально. В этом я убедился уже позже. А тогда ты была одна, и я был один. Мне казалось, что сама судьба нас завела в это уютное тихое кафе и свела нас». То ли его слова произвели на нее сильное действие, то ли еще что, но она уже уверенной рукой взяла бокал, отпила несколько глотков и расслабленно вздохнула. «У нас произошло все очень быстро, ты и я. Я думал, что так будет вечно». Он тяжело вздохнул. «Я ошибся». «Ничего не бывает вечным», — нравоучительным тоном заявила она. И голос ее был ровным и спокойным. Казалось, что и не было нескольких минут растерянности. «Это я уже понял», — согласился он и покачал головой. Совсем не то он желал услышать от нее. Он все надеялся, что увидит у нее на лице раскаяние и услышит в том же ключе слова. После первых минут ее страха и удивления он, какой наивный, надеялся на это. Как оказалось, зря. Она была потеряна для него окончательно. Придется снести эту потерю. Перед этим вернуть то, ради чего он сломал свою жизнь, а точнее изменил. «Мы прожили с тобой вместе год», — продолжил он. «Я думал, нас сближает что-то очень крепкое, настолько, что его не разрушит ничто». «Ты и тут ошибся», — сказала она тихо, словно боялась вызвать у него приступ ярости. Боялась она зря. Ничего она уже не могла у него вызвать, кроме сожаления по поводу разрушенных иллюзий. «Чем тебя прельстил этот засранец?» Он не сомневался, что она хорошо понимает, кто имеется в виду. «Он открыл мне глаза». «А я, значит, нет?» Был уязвлен он. «Он открыл мне глаза на тебя», — поправилась она. «Я ведь считала, что ты спасаешь свою сестру». «Так оно и было». «Так сказал ты», — не согласилась она. «На самом деле твоя сестра была шлюшкой». «Она не была шлюшкой», — скрипнув зубами, сказал он. Девушка поежилась. После того, что произошло, от него можно было ждать чего угодно. Во всяком случае, он на многое имел право. «Я хочу сказать», — быстро, будто боясь не успеть оправдаться, произнесла она, — «что на нее ты променял наше будущее». «Я ничего не менял». «Не цепляйся за слова», — не выдержала она. «Наш материальный достаток ты променял на...» Она осеклась. «Вот что сказал тебе этот говнюк». Он удовлетворенно кивнул. «Разве не так? Когда ты принимал решение, разве думал обо мне? Ты думал только о ней, своей сестренке». Она прикусила язык. «Ты посчитала это несправедливым?» Злости в нем не было, а было безразличие, словно находившуюся рядом девушку он и не знал. Он только что познакомился с ней, и ему уже хотелось побыстрее от нее отделаться, чтобы больше не видеть. Хорошо бы, конечно, но сначала он должен кое-что вернуть. «Я посчитала это неправильным», — сделала оговорку она. «Настолько, что решила переметнуться к этому засранцу и пустить в меня две пули». Она вновь побледнела, руки у нее задрожали, и она опустила бокал на столик. «Я не хотела так». Голос ее дрогнул, она готова была говорить на любую тему, кроме этой. «Поверь, не хотела». «Вот уж это тяжело сделать, просто невозможно». И тем не менее, она облизнула вмиг пересохшие губы и зажмурилась, мысленно возвращаясь в ту мастерскую, в которой ей пришлось нажимать на курок оружия. И не один раз.